Комедия, разыгранная Лжедмитрием II и Мариной, не могла ввести в заблуждение дворян и наемников, хорошо знавших первого самозванца. Но она произвела впечатление на простой народ. Весть о встрече коронованной государыни с истинным Дмитрием разнеслась по всей стране. Поражение армии Шуйского и осада Москвы привели к тому, что восстание в стране вспыхнуло с новой силой. В Пскове городская беднота свергла царскую администрацию и признала власть Лжедмитрия II. Его успехи с воодушевлением приветствовала Астрахань, ставшая очагом сопротивления Шуйскому с момента гибели Отрепьева. За оружие вновь взялись нерусские народности Поволжья. Отряды тушинцев не встретили сопротивления в замоскованных городах. Власть Лжедмитрия II признали Переславль-Залесской и Ярославль, Кострома, Балахна и Вологда. При поддержке городских низов тушинские отряды заняли Ростов, Владимир, Суздаль, Муром и Арзамас. С разных концов страны в Тушино стекались отряды посадских людей, мужиков и казаков. Их волна неизбежно захлестнула бы собой подмосковный лагерь, если бы наемное воинство не диктовало тут своих законов. Слухи о поразительных успехах самозванца облетели Литву и Польшу. Толпы искателей приключений и авантюристов спешили в стан воскресшего московского царя в кавычках и пополняли его наемное войско. Опираясь на наемников, гетман Ружинский окончательно захватил власть в стане самозванца. Торжество чуждых и народных сил стало полным, когда на службу к самозванцу явился Ян Сапега с отборным войском. Гетман Ружинский поспешил заключить с ним полюбовную сделку. Кондотьеры, смертельно ненавидевшие друг друга, встретились на пиру и за чашей вина поклялись не мешать друг другу. В знак дружбы они обменялись саблями и тут же разделили московские владения на сферы влияния. Ружинский сохранял власть в Тушине и южных городах, Сапега взялся добыть мечом Троица Сергиев монастырь и завоевать земли к северу от Москвы. В глазах русских людей Москва олицетворяла могущество России. Гражданская война подорвала престиж и экономическое благополучие кавычки «царствующего града», кавычки закрыть. В течение полутора лет у страны было два царя и две столицы. Под боком у старой столицы, где сидел царь Василий, образовалась, кавычки, «воровская столица», кавычки закрыть, в Тушине. Засевший в Тушине Лжедмитрий II был силен не польской подмогой. Его лагерь не имел башен и стен, которые хотя бы отдаленно походили на мощные укрепления Москвы. Царь ничего не мог поделать со своим грозным двойником в Тушине, потому что в стране бушевал пожар народных восстаний. По временам, кавычки, «воровскую столицу», кавычки закрыть, поддерживала добрая половина городов и уездов. Вологда на севере, Астрахань на юге, Ярославль, Владимир и Суздаль в центре, Псков на северо-западе. Обездоленные низы ждали начала, кавычки, «счастливого царства», кавычки закрыть. Второй самозванец обещал народу то же, что и первый – тишину и благоденствие. Но население не получило ни того, ни другого. Призрак социального переворота, пугавший власть имущих в дни восстания Болотникова, потерял прежние очертания. В Тушинском лагере появились знатные дворяне, порвавшие с царем Василием и искавшие милостей при дворе царька. Сначала их было немного, но затем число, кавычки, «тушинских перелетов», кавычки закрыть, увеличилось. В воровской столице первенствовали Салтыковы, Романовы и их родня. Боярскую думу Вора возглавлял Михаил Салтыков и князь Дмитрий Трубецкой. Филарет Романов был захвачен тушинцами в Ростове осенью 1608 года. Там он возглавил митрополичью кафедру. В Тушине Лжедмитрий II предложил Романову сан патриарха. Филарет не простил оскорбления, нанесенного ему Шуйским в первой неделе после убийства Отрепьева. В то время Романова нарекли в патриархи, а затем согнали с патриаршего двора. Считая себя несправедливо обиженным, Романов принял сан патриарха из рук «вора», в кавычках. Тогда в России были два царя и два патриарха. Филарет пользовался популярностью в столице и провинции, и его появление при дворе Лжедмитрия II имело далеко идущие последствия. Самозванец выдавал себя за сына Грозного, а Романов был племянником Грозного. Родственники, в кавычках, должны были помочь друг другу. Филарет знал, что имеет дело с бродягой. Но бродяга нужен был ему, чтобы разделаться с Шуйским и освободить трон в Москве. Туша.